Мы здесь пришельцы на земле, мы странники в небесный город. Мир, утопающий во зле, испытывает хлебный голод. Но хлеб небесный, неземной, так нужен душам опустелым. В долгу пред ними мы с тобой наполнить душу, а не тело, наполнить Божьим, не своим. Небесным с ними поделиться, не будь же равнодушен к ним. Смотрись же пристально в их лица, они тоской омрачены, душа изранена грехами, а на сердцах печать вины. Привален к гробу духа камень. Христос жалеет всех людей, за них Он плакал и молился, просил Отца за палачей и на кресте за них томился. Он и тебя теперь зовет жизнь посвятить служение ближним. Ты молишься и в этот год, ты, Боже, делателей вышли, но это поле и твое. Прими посильное участие. Ты слышишь, Иисус зовет. На зов Его ответь согласием. Аминь.